За последующие 2 недели мы загнали и убили 46 китов. Все шло хорошо, но однажды произошел случай, который снова напомнил мне о Нардале. У нас выдался удачный день, и, забив 4-го кита, мы передали по радио просьбу прислать буксирное судно и забрать наш улов. Случилось так, что этим судном оказался Тауэр-3. Эрик Блант с капитанского мостика окликнул меня через мегафон, спрашивая разрешения явиться ко мне на судно для разговора. Прежде чем я успел ответить, на мостик примчался Хоу. Он задыхался, лицо его подергивалось от волнения. Он схватил меня за руку и старался отстранить мегафон от моего рта. — Не пускайте его на борт, не пускайте! — как сумасшедший, — повторял он. — Почему? — Вы спрашиваете меня, почему? Голос его дрожал. — Если этот ублюдок вступит на наше судно, я убью его. Я сразу понял, что это не пустая угроза. Последние несколько дней мы виделись редко. Хоу почти не выходил из каюты. — Ладно, — сказал я и крикнул в мегафон. — Эй, на судне! Я буду у вас! Блант встретил меня у трапа, и я удивился происшедшей с ним перемене. Его лицо сильно осунулось, нервно подергивался уголок рта. Он провел меня прямо в каюту и дрожащей рукой наполнил стаканы. — Скваль! Не говоря ни слова, я поднял стакан и выпил. — Итак, — начал Блант, — вы, наверное, хотите знать, для чего мне понадобилось вас увидеть. — Это было бы не лишнее, — сказал я, — ведь ваша обязанность — забрать наш улов, а наша — снова искать китов. Он повертел в руках стакан, наблюдая, как желтоватая жидкость стекает по внутренним стенкам. — Ведь вы думаете, что это я убил Нардаля, так? Ведь думаете? В его голосе звучала жестокость. Я ничего не думаю. Следственная комиссия только собирала показания, остальное дело полиции. А что, если мы поссорились? Заорал он. Если дело дошло до кулаков, и он свалился за борт. Ведь это же не делает из меня убийцы. Я не знал, что отвечать, и молчал. Блант вглядывался мне в лицо. Его кулаки при этом сжимались и разжимались. — Есть еще Джуди? — неожиданно спокойно сказал я. — При чем здесь Джуди? — Она — дочь Нардаля и моя жена. Он помедлил. «Вы ведь ее любите?» Я смотрел на него огорошенный. Вопрос своей неожиданностью вытеснил все из моей головы. «Ведь вам бы не хотелось, чтобы Джуди тащили через весь этот кошмар. Мужа обвиняют в убийстве ее отца. Представьте себе, что это появится в вечерних газетах. К тому же готов поклясться, что здесь, на борту Тауэра-3, она была вашей любовницей. Я бросился на него. Так велика была моя ярость. Но он схватил меня за руку и швырнул назад в кресло. Не надо. Из-за этого драться не стоит. Сидите и слушайте. Я влип и не хочу, чтобы вы или кто-то еще накинул мне на шею веревку. Только 4 известны показания следственной комиссии. Эти показания в руках моего отца. Он, между прочим, скоро умрет. Но я могу управлять им и Эйде. Джуди не имеет права давать показания против меня. Она моя жена. Остаетесь только вы. Есть еще Хоу, напомнил я. Ах, да. «Незаконно рожденный доктор?» — злобно усмехнулся Блант. Я и за ним смогу присмотреть. Если вы будете держать язык за зубами, то это дело можно замять. Вы это сделаете? Я отвечу — нет. Ну, тогда ладно. Мы с вами заключим сделку. Держите язык за зубами, и я дам развод Джуди. Вы, должно быть, не в своем уме, если думаете, что я пойду на такую подлость, — вспылил я. Он пожал плечами. Тогда напомню вам снова, что Джуди моя жена. Если вам захочется довести это дело до конца, я превращу ее жизнь в ад. Так представлю ее перед всеми, что она проклянет тот день, когда появилась на свет Божий. И скажу, что поскандалил с Нардалем из-за нее. О, не беспокойтесь, такого сорта грязь хорошо прилипает. А когда меня оправдают, я все еще буду ее мужем и позабочусь, чтобы она жила со мной. У нее не будет оснований для развода, а если она попытается развестись, буду против и укажу на вас, как на человека, состоящего с ней в связи. Вы не в своем уме. Я поднялся на ноги. Одним прыжком он очутился между мной и дверью. Ну так что же, будете держать язык за зубами или... Слушайте, Крейг, — продолжал он, — у вас нет другого пути. Нардаль мертв. Он не воскреснет, даже если меня повесят. Вы должны сделать выбор между Джуди и местью за человека, которого вы даже не знали. Ну, будьте же разумны. Я хочу вернуться на свое судно, — сказал я. Скажите спасибо, что вы сильнее меня. Хорошо, — почти дружески сказал Блант. Обдумайте все как следует и не забывайте. Я могу так сломить Джуди, что через 2 года вы ее не узнаете. Смотрите, чтобы вас кто-нибудь не прикончил еще до того, как мы вернемся в Кейптаун, — заметил я и быстро вышел. Я забрался в шлюпку, и в молчании мы поплыли назад. Когда я оглянулся, Эрик Блант наблюдал за мной со злобной улыбочкой на губах. Хоу стоял на палубе, ожидая меня. — Ну, что он сказал? — спросил он. Я молча прошел мимо него в каюту и долго шагал по ней, пытаясь привести в порядок свои мысли. Только одно стало ясно для меня. Блант прав. Я люблю Джуди и ни за что на свете не дам ей пройти через ад, который ей может быть уготован. Раздался легкий стук в дверь, и вошла Герда. — Мы заметили еще одного кита. Мне кажется, вам нужно быть на мостике. За то, что она не задавала никаких вопросов, я готов был ее обнять. С Хоу все обстояло иначе. Когда вечером я спустился в каюту, он, разложив перед собой бумаги, сидел за столом и ждал меня. У меня было одно желание — поскорее лечь и заснуть. Но только я снял ботинки, он сказал: — Крейг, рассказали бы мне, о чем с вами говорил Эрик Блант. — Это не ваше дело. Я лег на койку. — Все, что связано с Бернтом Нардалем, мое дело, — ответил он категорически. — Что Блант говорил об исчезновении Нардаля? Ведь об этом он с вами и хотел поговорить. Ради бога, занимайтесь своей чертовой книгой или ложитесь спать. Я устал. Я буду задавать вам вопросы, пока не выясню, что случилось, — упрямо заметил он. Разговор был частным, он касается только меня и Бланда. Я закрыл глаза. Но он касался исчезновения Нардаля, ведь так? Хоу чуть помедлил и продолжал. «Вы понимаете, что я имею право знать. Вас, возможно, это удивит, но я родственно связан с Бернтом Нардалем». «Мне известно об этом», — отвечал я. «Вы знаете? Откуда? Кто вам сказал?» «Полковник Блант». «Так. И зная, что я сын Нардаля, вы все еще отказываетесь сказать мне, о чем говорил Эрик Блант?» «Да. Мне пришла в голову мысль о том, что если Хоу все узнает, я больше не буду свободным в своих поступках и не смогу заключить с Бландом сделку, если в этом возникнет надобность. Возможно, это поможет вашему решению». Хоу встал надо мной с пистолетом в руках. Я моментально сел на койке. «Не бойтесь, Крейг, я вам не угрожаю», — засмеялся он. «Для меня жизнь немного значит». Речь его текла спокойно, но именно это и заставило насторожиться. «Мне, видите ли, терять почти нечего. А это...» — он поднял пистолет. «Это, может быть, и выход. Я знаю, почему вас хотел увидеть Эрик. Бланды думают, что смогут замять всю эту историю, если подкупят вас. Эрик что, предлагал вам Джуди в обмен на молчание?» «Как вы догадались?» — с удивлением воскликнул я. «Потому что я, зная, что за подлец Эрик Блант...» В слово «подлец» было вложено столько ярости, сколько раньше я в Хоу не замечал. Внезапно он засмеялся. «Если бы он знал всю историю до конца, ничто не заставило бы его расстаться с Джуди. Да ведь сейчас Джуди — это южно-антарктическая китобойная компания. Теперь ею владеет она, не Блант. В Кейптауне я не только должен был продать вклады Нардаля Уордс. На выручку я должен был выкупить акции южно-антарктической компании у трех акционеров покрупнее. Перед нашим отплытием из Кейптауна у Нардаля было 57% акций этой компании. Они об этом не знают. Пока». Доктор удовлетворенно хихикнул. «Вам ведь, Джуди, нравится?» — внезапно спросил он. Хоу выразился не так категорически, как Блант, но я понял, что он хочет этим сказать. «Да. Мне она очень нравится». Он медленно кивнул. «Если бы Эрик Блант был мертв, вы бы женились на ней?» Я внимательно посмотрел на него, стараясь прочесть мысли. «Этого не может быть», — мой голос прозвучал хрипло. «Кто знает?» — Хоу поигрывал пистолетом. «Ну? Так как же?» «На это я не могу ответить». «Ладно», — сказал Хоу, — «мне просто хотелось знать ситуацию. Слава богу, что я убедил Джуди перебраться на Валь-5». На какое-то мгновение он задержал на мне взгляд, затем повернулся, сунув пистолет в карман. «Для Бернта Нардаля южно-антарктическая компания была целью всей жизни. Вы бы понравились ему, Крейг. Спокойной ночи». Следующие несколько дней Хоу, не отрываясь, работал над своей книгой. Он стал непосредственней, жизнерадостней, чем когда-либо за все время нашего знакомства. Временами он приходил на мостик, чтобы подышать свежим воздухом, перебрасывался с Гердой шутками и наблюдал за всем с восторженным мальчишеским интересом. Дни шли однообразно, но вдруг киты снова исчезли. 6 февраля Валь-5 сообщил о стаде финвалов в 150 милях к северо-востоку, и нам было приказано плыть в этом направлении. Утром следующего дня мы забили 2 китов и радировали, вызывая буксир. На вызов ответил Тауэр-3. Облака опустились очень низко и висели грозными рваными клочьями. Видимость сократилась до расстояния чуть больше мили.